Доброй ночи. Сегодня Радио России начинает серию передач под названием «Серебряные нити». Я прошу прощения у радиослушателей, потому что я первый раз в роли ведущего в эфире. Но мне очень хочется надеяться, что ночью, когда потихонечку гаснут окна, успокаивается бесконечный поток машин на улицах, и когда дома становится, наконец, тихо, мы сможем вести спокойный разговор. Здесь, в этот час, в эфире, у микрофона Радио России я, Александр Данилин, врач, психиатр и психотерапевт. Когда мы задумывали эту передачу, мы думали о том, что когда наступает тишина, у нас появляется время. Время для того, чтобы подумать о себе и о близких, и о других, о тех, которые, быть может, далеко, но которым так же одиноко, как и нам, ночью у опустевших окон. Серебряные нити – это тоненькие-тоненькие нити, которые связывают наши души. Может быть, связывали их раньше, а может быть, связывают и сейчас. Это те самые нити таких же людей, как мы, которые там, за окнами ночных домов, мучаются, страдают, чувствуют себя одинокими, испытывают страх. Мы хотим поговорить об этом. Здесь, во время ночной тишины, на Радио России. Когда-то, очень давно, когда я был совсем молодым, мне приснился сон. В этом сне тысячи серебряных нитей окутывали жителей огромного высотного дома в самом центре Москвы. Они медленно выползали откуда-то из сердец, через окна, и связывали человека с человеком, этаж с этажом. Серебряные нити опутывали дом, потом улицу, а потом эта серебряная паутинка распространялась на город. И как все мы в юности, тогда во сне я умел летать. Я поднимался все выше и выше. Планета казалась маленькой и опутанной серебряными нитями. Я не знаю, почему нам больше не снятся эти сны. Во всяком случае, мне не снятся. Может быть, они снятся вам? Что-то случилось, что-то произошло. Какие-то серебряные нити порвались в наших душах. И нам бы хотелось поговорить об этом. И, может быть, если это возможно, помочь восстановить ту тоненькую, нежную связь, которая когда-то была между нами, а, может быть, осталась и сейчас. У нас очень много мыслей и планов на эту передачу. Но все эти мысли и планы невозможны без вас и без ваших звонков. Когда я задумывался о том, что может делать радио. Радио с психотерапевтом. Что может сделать психотерапевт на радио? Я подумал, что в нашей жизни существуют не только живые химические таблетки, которыми пользуются в больницах, а существуют таблетки, которые содержатся в нашей памяти, в наших головах, в наших сердцах и в наших душах. Я решил назвать такие таблетки радиотаблетками. Если вдуматься, то каждый из нас в жизни преодолевал тысячи и тысячи разных трудностей. И каждый раз когда что-то случалось, когда мы испытывали жуткий страх, или погружались на дно тоски, или купались в депрессии, на помощь приходило что-то. Что-то, что вытягивало из страхов и отчаяния. У каждого из нас есть свои лекарства. Лекарства, которые нам помогают избавиться от одиночества и непонятости, от унижения, связанного с тем, что нас оставил любимый человек, от чувства несправедливости, от приступов гнева, которые мы испытываем, когда нам кажется, что нас не понимают. И я бы хотел вместе с вами, дорогие радиослушатели, собрать коллекцию таких психологических таблеток. Ведь каждый из нас в юности хотя бы однажды хотел покончить с собой. Сначала мы были детьми, и нас не понимали родители. Потом мы стали родителями, и всех родителей так или иначе не понимают их собственные дети. Мы находили мостики, связи. Ну и уж, конечно, каждому из нас приходилось преодолевать собственную лень и заставлять себя каждое утро просыпаться и идти на работу, а вечером сбросить груз усталости и уснуть. Кому-то во всем этом помогает песня, кому-то стихи, кому-то однажды помогла картина, увиденная в музее. И уж, конечно, таким лекарством могла стать книга. Но самое главное, конечно, люди. Ведь именно люди пишут песни, сочиняют книги. Кто-то из них обязательно оказался мудрее. Он обязательно оказался рядом с вами в какие-то самые критические минуты вашей души. И, наверное, память об этих людях осталась только в вашей душе. Быть может, если вы расскажете нам о них, это услышат другие. И они точно так же смогут прийти на помощь своим близким, как это было с вами когда-то. Расскажите нам об этих людях. Книгах, фильмах, картинах. Кто они? Учителя или подруги? Родители или врачи? А может быть, это соседи? Может быть, случайный прохожий, который проходил мимо вас, сказал вам что-то, что помогло преодолеть страх, печаль или отчаяние? Возможно, эти слова просто фразы, фрагменты стихов или музыкальных мелодий смогут помочь нашей помощью тысячам одиноких сердец, разбросанных по всему городу, помогут связать снова паутинку серебряных струн. А мы, конечно, постараемся передать эти ваши рассказы о людях и стихах в радиоэфире. Наверное, первым все равно придется это делать мне. Я хочу рассказать, что от мучительного чувства одиночества когда-то в моей юности мне помогала избавиться одна старинная мелодия, джазовая мелодия, которую сыграли два великих джазмена 60-х годов. Это Дюк Эллингтон и Рэй Браун. В этой мелодии звучат всего два инструмента. Очень тревожно для меня болезненное и страдающее пианино Эллингтона и низкий бас контрабаса Рэя Брауна, который для меня почему-то стал опорой, внутренней пульсацией, которая могла мне преодолеть трудности, может быть, самые страшные трудности становления, первые кризисы на работе и первые конфликты с родными. Ну вот. Я чувствую, что эта мелодия придала храбрости и первому звонку. Анна Сергеевна, я слушаю вас. Анна Сергеевна. Да, нам можно звонить. Звонить в любой момент эфира. А телефон наш 232-6920. И помните, пожалуйста, что мы собираем и ваши проблемы, и те рецепты, о которых вам хочется рассказать в этот поздний час другим. Есть у нас звонок? Есть. Что-то не так. Алло. Алло. Да-да, Анна Сергеевна. Да-да. Вот у меня к вам такой вопрос. У меня у сына депрессия. Вот депрессия в каком смысле? Что вот обращает внимание на все мелочи. Вот на все мелочи. Вот на иголки, на пуговицы. Ну, на пробки, на все такое вот обращает внимание. Вот. И появляется с этим вот страху, как будто он его это все проглотит. Mm-hmm. Вот такое вот у него состояние. И у него подолгу бывают такие состояния, Анна Сергеевна? А? У него подолгу бывают такие состояния? Ну, знаете, когда пойти, когда посильнее. Вот он может идти по улице, вот окурки валяются на них, вот обращаясь внимание. Вот, знаете, может быть, как когда был маленький, он это не осознавал, а теперь он это все осознает и знает, что у него больная голова, знает о том, что у него серьезные болезни. И он все это осознает, страшно хочет жить. А что такое серьезная болезнь, Анна Сергеевна? Ну, понятно. Это мне понятно. А что понятно? Да. Мне, знаете, мне хочется его это все отвести, отвлечь. Оно тяжело. Анна Сергеевна, а он лечится давно? А? Он лечится давно? Не поняла, давно? Лечится давно у моих коллег, у психиатров? Ну, давно. Давно? Давно. И очень хочет выздороветь. Ну, вот знаете, да, все давали вот лекарства. Амтиксилин, цепиразин, феназепам. Много лет. Сначала, вот, знаете, ну, как это бывает, вот торможение, как он говорит, что... А потом... Это лекарство не стало действовать. А вот врач стал только на это лекарство. Другого ничего не предлагали. Ну, предлагали там что-нибудь, один какой-нибудь препарат. Анна Сергеевна, скажите, пожалуйста, я прошу прощения, что я вас перебиваю. Ну, так как время в эфире все равно ограничено. Скажите, пожалуйста, а ваш сын нас слышит? Нет. Нет. Он спит в это время уже? Больница. Вы знаете что? Ну, наверное, вопрос очень-очень непростой. Однако, я понимаю, что, да, когда вы говорите «серьезное заболевание» и понятно что, вы, наверное, имеете в виду все-таки магическое слово «шизофрения». Я прав? Ну, с одной стороны, может быть, и так. Вы знаете, я, проработав долгие годы, уже больше 20 лет в психиатрии, я, в общем, до конца не знаю, что это такое. Но знаю я одно, что так как мы сейчас, да, с вами не сможем обсудить все подробности, то давайте попробуем, когда он выпишется из больницы, дать ему два совета. А может быть, и многим другим, кто нас слышит или хочет услышать. Первый совет очень простой. Попробовать понять, чем вот его состояние отличается от состояния нормального человека с его точки зрения. Сделать это очень просто. Вот он выйдет из больницы. И пусть он попробует, ну, например, на третий день или через неделю после того, как он выпишется, сыграть в здорового человека. Вот он понимает, что он больной. Но, да, можно попробовать одеть на себя роль здорового человека, так же, как мы одеваем костюм. Вот он просто выходит на улицу и пытается сыграть в здорового человека. Не стать здоровым человеком, а просто пройти по улице, как ходят здоровые люди, посмотреть на мир глазами здоровых людей. И это такая игра, попытка одеть на себя роль нормального человека. Пусть он попробует это поделать в течение недели, если он правда хочет избавиться от своей болезни. А потом расскажет вам или нам в прямом эфире, что же ему не достает. Получилась эта роль или не получилась? Я расскажу вам, почему я об этом говорю. Я говорю, что об этом потому, что, как это ни странно, во взрослом возрасте, а я понимаю, что вы человек уже не молодой, и, стало быть, сын тоже уже не юный, есть одна штука, которая связана с нашим гипнозом, с гипнозом медицины. Человек, когда ему долгие годы говорят, что он болен, часть своих мыслей как бы сам начинает от себя отчуждать. Ну, вот, например, я иду по улице, при том, что я прошу прощения, ну, я понимаю, что в эфире об этом не говорят, но я человек курящий. Вот я иду по улице, мне неприятно смотреть, как на улице валяются окурки. Меня это раздражает. Но я же не называю это психической болезнью, правда? Не называю. Более того, если я вижу где-то лежащую иголку, мне, в общем, в голову попадает мысль о том, что я могу в ней уколоться, да, или о нее может уколоться мой ребенок, или она может попасть там в тарелку незамеченной. Для меня ничего в этих мыслях болезненного нет. Но если кто-нибудь, ну, например, вот коллеги, которые вместе со мной заняты эфиром, скажут мне, что вот то, что я обратил внимание на иголку, именно это и есть психическое заболевание, то я начну на эту иголку, ну, по крайней мере, на некоторое время реагировать странно. Я начну как бы сам от себя внутренне отчуждаться, отодвигаться и смотреть на себя со стороны. Я каждый раз вижу, что я смотрю на эту иголку. Иногда, это я сейчас рассказываю вам, ну и тем, кто нас слышит, вот такой вот игры бывает достаточно для того, чтобы попытаться, для того, чтобы понять, что на самом деле ты нормален. Поскольку иногда дело не в болезни, а в той психологии, которая сложилась годами. К сожалению, большего я, наверное, сказать не смогу. По одной простой причине. Дело в том, что для этого нужно знать подробности. Но давайте сделаем так. Вы попробуете дать сыну эти советы, а потом нам позвоните. Потому что в ночь со вторника на среду, со среды на четверг и с четверга на пятницу, каждый день мы будем с вами иметь возможность говорить в прямом эфире по телефону 232-69-20. С вами и с каждым, кто захочет прийти к нам на передачу. У нас есть еще один звонок. Доброй ночи, я слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Моя проблема очень банальная, наверное. Я первая, не я последняя. От меня ушел мужчина, ну, примерно 3 месяца назад. А я себя чувствую так, как будто это произошло вчера. То есть я не могу успокоиться никак. Вот. Но я могу сказать немножко о том, что меня действительно спасало. Вот это, наверное, церковь. У меня есть мой духовный отец, но он со мной такой суховатый и жесткий, скажем так. Но есть строгий. Другой батюшка в нашей церкви, вот с которым именно хорошо поплакать. Вот в эти моменты, когда я сижу рядом с ним и плачу, мне как бы легко. 2 часа после этого легко. А потом опять. И самое страшное, что это состояние, оно как-то видоизменяется. Какие-то новые ловушки каждый день. Вот сейчас уже неделю это воспоминания. Я не знаю, я их не хочу. Я ложусь спать, я пытаюсь думать о чем-то хорошем, о своем прекрасном будущем, о чем-то еще, о новом, может быть, романе. Или просто о том, что меня окружает. Но жизнь действительно, она прекрасная и удивительная. Вокруг очень много хорошего, интересного. Но они вот как клин. То есть я закрываю глаза, я вижу нашу квартиру, я вижу еще что-то, и все. И я просто вскакиваю, начинаю говорить тупо сама себе, все будет хорошо, все будет хорошо. Или читать вслух молитву, перебить эти мысли. На секунду помогает, потом опять. Вот так. Как вас зовут? Людмила. Это при том, что, понимаете, этот человек, он ушел и унес мою самооценку. Хотя я молодая и достаточно красивая женщина, как бы отбоя в женихах нет, а они просто не существуют. Любые мужчины, которые вот есть, их нет на самом деле. Такая интересная ситуация. Людмила, вы знаете, конечно, готовых ответов на эти вопросы. Нет, конечно. Я дать не могу. Но кое-что все-таки скажу, если позволите. Позволите? Ну, конечно. Я хочу сказать первое. Вот вы вдумайтесь, пожалуйста, в фразу, которую произносите. Он ушел и унес мою самооценку. Вы не поэт, случайно? Фраза совершенно замечательная. Не поэт? Нет. Вы знаете, скажите, пожалуйста, как вы думаете, у человека можно унести самооценку? Раз я так говорю, наверное, можно. Я думаю, что можно. Значит, ну, например, если мне очень захочется, я смогу у вас ее унести. Может, вы мне ее сможете принести? Или принести. Да. Вот в этом тексте вообще заключена еще одна проблема, для меня страшно важная. Я о ней в конце, если позволите, скажу. А сейчас я хочу сказать одну вещь очень простую. С моей точки зрения, это невозможно. Так как у человека самооценка, само слово, да, звучит следующим образом. Это я так оцениваю сам себя. Да. Стало быть, эту самооценку никто другой забрать не может. Кроме меня. Но я ему отдала. Вы ее ему отдали. Да, отдала. Наиболее вероятны две вещи. Вещь первая. Вы ее отдали, потому что вы захотели ее отдать. То есть, на самом-то деле, вот эта вот самооценка изначально была не шибко высокой. Вот, я об этом тоже хотела сказать, что она ее и так-то практически не было. А вот. Это несмотря на то, что вы красивая и умная. Да, красивая, это сказали вы, умная, это говорю я. Потому что блестяще формулируете. Но, на самом деле, да, как бы вы попробовали этому человеку зачем-то передать рычаги управления собой, ответственность за себя. Может, потому, что и это надо попробовать почувствовать, да, каким образом это произошло. Это первое, ну, как бы сама постановка вопроса. Второе, это связано с воспоминаниями. Вы знаете, я вам дам неожиданный совет. Опять же, я вот думаю, что мы послезавтра планируем поговорить о семье. И поэтому нам можно перезвонить. Да, Люд? Вот как бы мне бы хотелось, чтобы мы так и общались. Поскольку с незнакомым человеком в эфире общаться проще. Я хочу сказать, что ни в коем случае нельзя в таких ситуациях себе запрещать воспоминаний. Все прямо наоборот. Заставляйте себя мучительно думать и вспоминать. Более того, каждое воспоминание, для того, чтобы оно не застревало в голове, а перерабатывалось, должно быть додумано до конца. Я это называю для себя, нет такого термина психологического, принципом лупы. В буквальном смысле этого слова, воспоминание так воспоминание. Начинаете вспоминать какой-то эпизод, хоть уход. В своем воображении возьмите лупу крупную И постарайтесь приблизить изображение. Вы, когда вспоминаете, вы вспоминаете зрительно? Людмил, зрительно, да, вспоминаете? Вот попробуйте в этой картинке вспоминать все до буквальных деталей, до «не могу». Ну, это же невозможно. А, не-не-не, никак невозможно. Ну, я же вам говорю, такая, что... я же вам говорю, попробуйте, перезвоните послезавтра. На если самом деле... Знаете, если я не перезвоню, значит, я умерла, вероятно, от воспоминаний. Понял. Но, тем не менее, я не первый раз даю этот совет, поверьте мне. Пока никто не умер. Я хочу сказать, что воспоминания мучают до тех пор, пока вы их себе запрещаете. Воспоминания становятся реальностью, когда к ним подносишь лупу и видишь каждую пору на коже, каждую пору, каждый волосок на пятке, в прямом смысле этого слова. Попробуйте, Total Recall, попробуйте вспомнить все, что связано с тем эпизодом, который вам пришел в голову. Вот попробуйте это сделать, и вы увидите, что результат будет прямо противоположный. Теперь третье. Попробуйте. Попробуйте. Я не знаю, может быть, это и неожиданный совет. Теперь третье. У вас есть задача. Вы бы хотели, чтобы этот человек вернулся? Только да, честно. Да, конечно. Хотели. А как вы сами думаете, что для этого нужно сделать? Я исчерпала все свои ресурсы. Сейчас я уже ничего не думаю. Должна пройти время, я должна молчать. Пусть он соскучится по мне. По ресурсам. Вы знаете, Люд, я думаю, что готовых рецептов на этот предмет, вот прямо таких готовых, у меня нет. Но в действительности я убежден в одном. Все гораздо хуже. Для того, чтобы он вернулся, нужно сделать так, чтобы у вас кончились воспоминания. Нас... С моей точки зрения, я искренне в этом убежден, действительно связывают серебряные нити. И когда мы значимы друг для друга, неважно как в каком смысле, эти ниточки никогда не рвутся. Вся проблема заключается в том, что как только вы мыслями начнете от него уходить, он в реально, как реальная физическая величина, немедленно начнет появляться, потому что там, где была серебряная ниточка, ведущая от вас, он почувствует пустоту. Там образуется провал. И поэтому, если вы слышали то, что я говорил вот даме, у которой беда с сыном, то, опять же, вы женщина, и для этого можно поиграть. Был такой когда-то, я очень люблю это название, был такой как когда-то как, такой спектакль в театре Маяковского. Те, кто постарше, его помнят. Он назывался «Она в отсутствии любви и смерти». Вот это такой образ для игры. Такая гордая, отстраненная, холодная, потерявшая все чувства. Попробуйте поиграть в человека, прямо противоположного вам. Просто поиграть. Я, конечно, не могу требовать, чтобы вы это почувствовали. Поиграть и разрешить себе вспоминать. Ну, хотя бы два дня. Послушайтесь меня, а послезавтра мы еще раз созвонимся. Я не думаю, что будет проблема дозвониться нам в эфир. Есть еще одна вещь. Последняя. Ладно? Я не очень верю. И, извините, Людмила, я вас перебил. Вы что-то хотели сказать? Я хотела сказать, что все, что вы говорите, очень правильно. Я и сама к этому шла. Я уже готова была его отпустить, отпустить ситуацию. Думала, только тогда все может как-то... Не-не-не, его отпускать не надо. Вы же его не держите. Держу, наверное. Ну, вот именно для себя, действительно. Раз, ну, не... да, у вас же нет клещей и хваталок, которыми вы держите его. Его, вы его, а я ее. Кто-то, каждый из нас вынужден в один прекрасный момент своей жизни отпустить, правда? Отпускать всегда приходится себя. И вот об этом, ну, как бы, никогда не нужно забывать. Потому что, в действительности, отпустить его, такого астрального, виртуального, сейчас модно говорить, гораздо труднее, чем отпустить себя. Вы просто отпустите себя и разрешите себе быть. И в первую очередь разрешите себе вспоминать. Потому что как только вы поднесете лупу, ну вот расскажете мне послезавтра, вам что-то станет смешно. Но есть еще третий совет. Переключать внимание, как пытались вы, нельзя на вещи сложные. Внимание не переключишь на телевизор. Внимание не переключишь даже на разговор с подругами. А вот, не обижайтесь, да, я сейчас скажу, может быть, не очень такую ортодоксальную вещь. То, что связано с церковью, духовник, это вещь простая и чистая. Пусть это звучит утрированно, но если вы пытаетесь переключить внимание, например, вот вы разрешили себе вспоминать, поднесли лупу и вспоминаете до позеленения, а когда вы от этого устали, ведь уснуть-то нужно, зажгите свечку, поставьте свою любимую мелодию и попробуйте все свое внимание, я всегда своим пациентам говорю, и все свое существо сосредоточить на огоньке свечи. Попробуйте закрыть глаза и представить себе отчетливо, что внутри и в душе, как будто освещая там что-то, горит свеча. Если вам по каким-то причинам не нравятся свечи, так бывает. Это может быть картина, это может быть вода, да, это могут быть песочные часы. Но это должно быть что-то очень красивое и простое. Да, для меня, вне всякого сомнения, это свеча или свечи на воде, или свечи в подсвечнике. Вот после того, как вы вспомнили, попробуйте очиститься, посмотрев на пламя свечи. Что еще? Еще, если вы позволите, я вам поставлю одну мелодию. Ее играют Стэн Гетц и Чарли Бёрд, тоже два великих джазовых музыканта. И это самба. Несколько моих пациентов говорили мне, что эта самба позволяет человеку, вот слушайтесь в это слово, простить себе свои воспоминания. И вот это вот простить воспоминания мне ужасно понравилось, и поэтому эта мелодия входит в число наших таблеток. И знаете что? Попробуйте вместе со мной, я делаю это обычно так. Вот вдохнуть эту мелодию в себя, вдохнуть и задержать внутри. И подержите ее там немножко, ладно? Люди, а у нас есть следующий звонок. Я слушаю вас. Алло, меня зовут Оля. Мне 15 лет. Здравствуйте, Оля. И вот в июле у меня мама умерла. Я не могу никак к этому привыкнуть. Алло. Да-да, я здесь. Вот я осталась одна. Вы знаете, Оль, наверное, в этой жизни просто нет вопроса, на которые мне было бы отвечать сложнее. Потому что... Нет, я был старше. Но, в общем, огромное количество людей моего поколения, товарищи по несчастью с вами, у меня больше нет ни папы, ни мамы. И у моей жены тоже. И я... Вы знаете, что мне хочется сказать? А может быть, не нужно, чтобы оно проходило? Нам с вами хочется, чтобы прошло что? Вот честно, Оль. Детство моё. Детство моё, чтобы прошло как-то. А разве оно может пройти, детство? Я вам скажу честно. Нет, я не очень старый человек. Но оно так и не прошло. И когда я реву, все те же папа и мама у меня перед глазами. Разве оно может пройти детство? И разве нужно, чтобы оно проходило? Ну, правда. Вы знаете... Может быть, многим слушателям покажется, что я говорю что-то не совсем подходящее. Знаете, какая штука? Я врач. И я участвовал в сотнях странных историй. Можно я расскажу одну из них? Ничего, не обидитесь. Вы знаете, Оль, однажды, когда у меня... Это я даю вам слово, что это абсолютно вот стопроцентная правда. Когда у меня умирал тесть... Ну, короче говоря, мои родные прослышали про модные в те годы чудодейственные лекарства, находящиеся где-то очень далеко... От Москвы, в Академгородке города Новосибирска. И я... Там были тогда трудности с керосином, с какими-то дикими сложностями. Я прилетел в Новосибирск, нашел этот институт. И этого человека, который вот там делал это лекарство. И когда я пришел к нему, он вдруг мне сказал: «Да вы знаете, Александр Геннадьевич, как бы, я это давным-давно этим уже не занимаюсь». Я его спросил, а почему? Он сказал: вы знаете, я вот разрабатываю телефон для связи с тем светом. Ну, понимаете, я психиатр. Может быть, более или менее там ортодоксальный, не ортодоксальный. Но, во всяком случае, для меня это прозвучало как некая полная дикость. Но так как вот обратно я улететь сразу не мог, и мне было любопытно, то я спросил: вы знаете что, а может быть, вы мне расскажете, что это за телефон на тот свет? И он мне сказал: вы знаете, мне оставьте вот свою визитную карточку, потому что я должен спросить у, как бы, предков наших, а можно ли с вами иметь дело. Ну, я там, визитной карточки у меня не было, я написал записочку, оставил. И там к назначенному час пришел. Он радостно меня встретил и сказал: Александр Геннадьевич... Вот предки так обрадовались, что вот сказали: да, с вами нужно иметь дело. И я вошел в комнату, в которой стоял какая-то карикатурная аппаратура, ну, как бы клавиатура от компьютера, процессорный блок, из которого торчала какая-то антенна, и принтер. Такой, знаете, были тогда игольчатые принтеры, вы таких, наверное, не застали. И мне сказал тогда человек: ну, задайте какой-то вопрос. А когда я был чуть-чуть постарше вас, мне было 18. У меня на руках умерла любимая девушка. Она очень тяжело болела, я был студентом-медиком. Я вспомнил имя этой девушки и сказал, и вот там был такой страшный эпизод, потому что она мне перед смертью дала платочек с несколькими узелочками о том, что я должен был для нее сделать. Ну, и я сам вот ощущаю себя абсолютно сумасшедшим, представляете? Я начал там выстукивать на этом клавиатуре, там я стал стучать: «Оля, ты помнишь, как бы, что ты мне дала перед смертью?» Ну и все. А дальше спрашиваю, что делать? Он говорит: «Ждите». Ну, прошло там минут пять. Вдруг раздается стук этого принтера, и оттуда вылезает бумажка: «Саш, привет, я так рада тебя вообще вот там как бы услышать, почувствовать». Уже не помню, что там было написано. «Я дала тебе платочек, на котором было 4 узелочка. И это очень хорошо, что мне очень приятно, что прошло столько лет, а ты все еще помнишь этот платочек». Ну, собственно, вся история. Я больше никогда не видел этого человека. Я не знаю, что произошло дальше с телефоном на тот свет. Больше того, даже и публикаций никаких по этому поводу не встречал. Я вернулся в Москву. Лекарство не помогло. Но это только одна, почему-то пришедшая мне в голову из десятка историй, которая говорит о том, что на самом-то деле даже просто из закона сохранения энергии следует следующая вещь. Уж слишком сложное устройство человеческое для душа, для того, чтобы умирать совсем. Я в это не верю. А если мы с вами не будем в это верить, не будем верить в смерть человеческой души, то тогда нам будет легче понять то, что, наверное, вам говорили очень многие. Может быть, только в ночной тишине это можно повторить. Ведь плачем-то мы о себе. И самое главное, я не думаю, что нам надо переставать плакать. Нам просто надо понять, что если они живы, то от того, что мы теряем силы, сдаемся, как бы кричим: «Мамочка, я тебя, без тебя не могу», им там, где-то очень далеко, а может быть, очень близко, тоже больно, физически больно. И, может быть, не ради себя, а ради них надо жить дальше. И, может быть, не просто жить, а жить, сохраняя вот это тепло. Потому что, вы знаете, Оля, вам 15. Но в том, что вы говорите, я чувствую что-то жутко родное. Вот то самое, что я называю серебряными нитями. И я знаю, что у вас все получится. Потому что вы не любили маму, не любили, а вы ее любите. И она не любила вас, она вас по-прежнему любит. Ну, может быть, я сумасшедший. Но я правда в это верю, потому что иначе в чем-то своем я бы так и не смог выжить. Хотите, верьте. Хотите, нет. Я хочу сделать еще одну вещь. Может быть, попросить вас. Давайте вы, Оль, ну, тогда, когда вам захочется, позвоните к нам на передачу, а мы будем говорить о том, что у вас болит. Ладно? А я, когда буду рассказывать о чем-то, постараюсь всегда помнить, что вы нас слушаете, что вы нас слышите. Хорошо? Спасибо огромное. За это не говорят спасибо. Просто вот то теплое, вот ту свечу, о которой мы говорили с Людой, мне бы ужасно хотелось, чтобы она у вас так и горела. Потому что вы где-то не очень близко, а она в вас чувствуется. Спасибо вам большое, что вы есть. Если можно, я Тоже поставлю для вас одну мелодию. Она неожиданная. Но я очень люблю одну старую песенку, в которой очень известный певец моих любимых 50-х, 60-х годов в ритме танго поет о том, что жизненный путь жутко труден и все время связан с кучей. Певца зовут Джонни Рэй, извините, если я не успел назвать. О том, что жизненный путь связан с кучей трудностей. И он поет о том, как несчастный Хернандо, некий Хернандо, остался один. О том, как никто его не поддерживал. Как он, ну, в отличие от нас с вами, я надеюсь, там, значит, рыл землю лопатой для того, чтобы как-то выжить. А мне бы хотелось вам подарить это старинное танго, чтобы вы его вдохнули, и что-то внутри вас хотя бы немножко станцевала. И тогда, мне кажется, будет легче и вашей маме тоже. Не сердитесь, но они для меня живые. I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face, a glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway, olé. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Not an Hernando's Hideaway, olé. At the Golden Finger Bowl or any place you go, you will meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of... Ну что ж, мы не успеем даже дослушать мелодии. И на сегодня нужно прощаться. Но мы... На Радио России ждем вас каждый вечер, точнее, каждую ночь, со вторника на среду, со среды на четверг, с четверга на пятницу, в студии программы «Серебряные нити». И каждую ночь жду вас я, доктор Данилин, и тех, кто работает с нами. Наш телефон 232-69-20. Мы желаем вам спокойной ночи. И с нетерпением ждем ваших звонков. Давайте восстанавливать серебряные нити.